Я люблю Христа, не знаю, любит Он давно меня. Песни я Ему слагаю, лишь о Нем поет душа. Христа люблю, о Нем пою, союзом с Ним хвалюсь и дорожу. Жизнь.